Артемка. Велико было мое горе, и хотя в голове у меня шумело, а из носа шла кровь, я все-таки отыскал Артемку и рассказал ему, что случилось. «Ну, деда они выпустят. На что им, дед?» — сказал рассудительный Артемка. «Надают ему по шее и выпустят. Нос твой заживет. А шкатулка как же? Ее надо назад воротить». Легко сказать «воротить». Все-таки мы решили, что Артемка станет около участка и проследит, выпустят ли деда, и если выпустят, то расспросит его обо всем. Полицейский участок находился в переулке близ площади. Часа через два Артемка вернулся в харчевню и рассказал о своих наблюдениях. Артемка ясно видел в открытое окно участка голову и плечи деда. Старик что-то говорил и кланялся. Спустя минуту дед появился в дверях. Часто крестясь, он засеменил по переулку. Артемка в несколько скачков оказался рядом с ним. «Постой, дедушка, минуточку, я Костин товарищ», — отрекомендовался он. «Ну что, воротили тебе шкатулку?» «Куда там?» — махнул дед рукой. «В казну забрали, так и скажи Косте. А мне велели из города уходить, чтобы в секунду тут не было. Вот они какие, слуги антихристовы. Еле ноги уволок. Надзиратель ты этот как даст мне?» В это время в дверях участка показался Горбунов. Дед чуть не рысью припустил вдоль улицы. Под мышкой у Горбунова темнела шкатулка. Артемка пошел следом за надзирателем. «В казну понес», — подумал Артемка. «Надо посмотреть, где она, эта казна». Дом, в который вошел Горбунов, был небольшой, одноэтажный, с тремя окнами, прикрытыми от солнца деревянными решетчатыми ставнями. Артемка стоял перед ним и размышлял, почему казна имеет вид такого обыкновенного жилья. Из калитки вышла старуха в грязной подоткнутой юбке и вылила на дорогу помои. «Бабушка, казна тут помещается?» — спросил Артемка. «Тю, дурак!» — удивилась старуха. — Горбунов тут помещается. Надзиратель, а не казна. Подождав, пока старуха скроется в калитке, Артемка подтянулся на руках и заглянул в окно. Он увидел кресло в белых чехлах и круглый стол, покрытый темной скатертью. Со стола прямо на него направила свое широкое жерло граммофонная труба. В комнате людей не было, и Артемка хотел было уже соскочить на землю, как шевельнулись две длинные занавески, раздались в разные стороны и пропустили в комнату черноволосую женщину в туфлях на босу ногу и Горбунова. Надзиратель поставил на стол шкатулку и начал вращать рычажок. В это время на улице послышался скрип чьих-то сапог. Артемка поспешно спрыгнул с карниза и рысью помчался в харчевню. На следующий день Артемка не показывался. Он помогал своему отцу-сапожнику. Но, вбивая в подошвы деревянные гвозди, он ни на минуту не забывал о шкатулке. Перед закатом солнца он опять отправился к дому Горбунова и в харчевню явился уже в сумерки. «Был», — сказал он, — «сейчас только оттуда. Ставни раскрытые. И колокольцы слыхать. Забавляется Горбуниха чужой игрушкой. Но ничего, мы свое возьмем. Завтра после работы отправимся туда вместе». Весь следующий день я провел как в лихорадке. Часто выскакивал из харчевни и смотрел на солнце, скоро ли оно начнет садиться. Наконец я потерял терпение, побежал к будке сапожника. Артемка сидел против отца на низеньком чурбане и с хрустом раз за разом втыкал шило в каблук чьей-то туфли. «Бог в помощь, дядь Никита!» — произнес я обычное приветствие. «Вам не пора кончать?» «Бог-то бог, но и сам не будь плох», — ответил Артемкин отец. «Окончать еще рано. Видишь, сколько непочатого лежит». Я с удовольствием втянул носом знакомый запах лака, смолы и мокнувшей в лохане кожи. Чтобы скоротать время, я попросил Никиту. «Давай, дядя, я латку пристрочу. Ты не бойся, я умею. Меня Артемка уже учил». Мы молча стали работать втроем. Но вот дядя Никита опустил плотно насаженный на колодку башмак и снял очки. «Шабаш! Бросайте работу. Артемка, чисть селедку». «Ты, бать, почисть сегодня сам, а то у нас Кости времени нету. По делу надо спешить», — сказал Артемка. Мы прошли площадь, свернули в переулок. Солнце было уже совсем низко. Еще немного, и оно скроется за зеленой крышей маслобойки. Погружая босые ноги в мягкую, теплую пыль дороги, мы пристально смотрели вдаль. «Ну что, далеко еще?» — нетерпеливо спрашивал я. «Дом вон он! Да только не видать отсюда, раскрыты ставни или нет». Спустя минуту Артемка сказал: «Кажись, раскрыты». «Так и есть, раскрыты. А ну, прибавь пару». Мы перешли на рысь и вскоре очутились у дома Горбунова. Здесь, у ворот, остановились и выждали, когда поблизости не стало прохожих. «Момент подходящий», — шепнул Артемка. Он открыл калитку и решительно вошел во двор. Я остановился у калитки. Мне хорошо были видны окна, выходящие на улицу, и Артемка, который стоял перед окном во дворе. Артемка оглянулся по сторонам, сплюнул, вынул из кармана губную гармошку и заиграл. Белая занавеска заколебалась, сдвинулась, и в окне показалась молодая женщина. Сквозь глубокую лень, лежавшую на ее сытом чернобровом лице, проглянуло любопытство. Артемка еще немного поиграл, затем оторвал гармошку от губ, сплюнул и сказал: «Тетенька, вы мне дайте копейку, так я вам и не то сыграю». «А что же ты сыграешь?» «Да хоть бы и краковяк». «Ну, играй», — сказала она, — «а копейку я потом дам». Артемка значительно взглянул на меня. Я стоял так, что женщина меня не видела. Приложил гармошку к губам и опять заиграл. От волнения у меня перехватило дыхание. Я быстро оглянулся, сделал три скачка к окну, выходящему на улицу, и только поднял руки, чтобы ухватиться за подоконник, как увидел, что с соседней улицы вышел мужчина и зашагал в нашу сторону. Я опустил руки и опять встал на прежнее место. Артемка взглянул на меня и поперхнулся. «Разве ж это краковяк?» — сказала женщина недоуменно. «Это даже и не поймешь, что такое». «Нет, тетенька, краковяк. Вот ей-богу, краковяк. Что ж я, брехать буду?» «Ну ладно, играй что-нибудь другое». Артемка снова сплюнул, вытер губы рукавом и сказал: «Можно и другое». Он поднял глаза к небу, как бы вспоминая, минутку подумал и опять заиграл. Женщина пренебрежительно фыркнула. «Да ты больше ничего не умеешь», — сказала она, и сделала движение, чтобы отойти от окна. «Тетенька!» — с отчаянием в голосе крикнул Артемка. «Подождите! За Бога ради, подождите! Я же вам сейчас стишки расскажу!» На ее лице опять проглянуло любопытство. «Ну, говори!» Артемка взглянул на меня, и в этом взгляде, исполненном недоумения, отчаяния и возмущения, я ясно прочел вопрос. «Да чего же ты стоишь, трус несчастный?» Я не знал, как дать ему понять, что к дому приближается прохожий, и смотрел на своего приятеля молча и жалобно. Артемка порывисто вздохнул и часто затараторил: «Ну так едет наш Иван за кольцом на океан». «Не хочу я тебя слушать», — сказала женщина и бросила к ногам Артемке копейку. «Бери и убирайся». «Тетенька!» Чуть не заплакал Артемка. «Да куда же вы? Я же вам сейчас такое покажу, что вы аж лопнете со смеху. Вот, смотрите!» Он сел на землю, пригнулся и большим пальцем ноги стал чесать у себя за ухом. Женщина сначала смотрела с величайшим изумлением, затем упала грудью на подоконник и затряслась в неудержимом хохоте. «Да ты что же, из цирка, что ли?» — выговорила она, вытирая платочком выступившие от смеха слезы. «Ага, тетенька, из цирка», — соврал Артемка, не моргнув глазом. «Вот смотрите, как я умею!» И он пустился в присядку, выкрикивая: «Эх, солдатская жизнь завяла, жалования дают мало, по три денежки на день, куда хочешь, туда день, и на шило, и на мыло, и чтоб выпить на что было, гоп-гоп-гоп-гоп, и чтоб выпить на что было». Женщина громко смеялась. Артемка бешено кружился. Вокруг никого не было. Я поднялся на подоконник, влез в комнату и схватил со стола свою шкатулку. Но в торопях я зацепил ногой за стул. Женщина оглянулась и пронзительно крикнула. «Только что я успел вскочить на подоконник, как в дверях появился Горбунов. Он был в форменных шароварах и в ночной сорочке. Должно быть, отдыхал после обеда. С ревом выскочил он вслед за мною в окно и понесся по переулку. Мы с Артемкой бежали быстро и, вероятно, скоро скрылись бы от Горбунова, но на нашу беду экипажи пересекли дорогу. Горбунов оказался вблизи нас. Я слышал около себя его прерывистое дыхание. Чувствуя, что мне не уйти, я выпустил из рук шкатулку в расчете, что ее подхватит Артемка, и бросился под ноги Горбунову. Надзиратель с разбегу шлепнулся в пыль. В то же мгновение я услышал жалобный стон лопнувшей пружины. Полицейский, ударившись головой о шкатулку, проломил ее. Я вскочил. Горбунов сидел впереди меня на дороге. Он щупал голову руками и ошалело таращил глаза. Я схватил шкатулку. Минуты через три мы с Артемкой уже сидели в подполье и напрасно старались пробудить в шкатулке жизнь. В ней все было недвижимо и немо.